из кого набиралась опричная гвардия. Итак, Иван Васильевич демократическим государем и не стал в плане опоры на массу дворянства, не говоря уже о народе. Каковой опоры у опричного начала, вопреки расхожему мнению, не было. Скрынников пишет, что царь отказался от ориентации на дворянское сословие в целом, воинников Ивана Пересветова, и решил собрать особый охранный корпус из относительно небольшого числа дворян. Его члены пользовались всевозможными привилегиями в ущерб остальному служилому сословию. Большая же часть мелких помещиков осталась в земщине и терпела различные злоупотребления наравне с прочими земскими. Таубе и Крузе сообщают, что дети боярские, выводимые из опричнины в земщину, не могли взять с собой даже движимое имущество, не говоря уже о том, что теряли свои имения, тогда как опричники свои владения в земских уделах сохраняли. Таким образом, резюмирует Скрынников, пожелания Пересветова относительно царской щедрости к воинникам получили уродливое воплощение в опричненных привилегиях. С учетом всего сказанного, становится понятнее сам принцип формирования опричнины. Для организации новой опричной гвардии из многих городов и уездов было собрано 12 тысяч дворян, которых тщательно проверяла особая комиссия. Критерии отбора, к сожалению, до нас не дошли. Зато известно, что отбор прошли всего 570 человек, то есть 4,75%. Это при том, что всего опричников было 1000 человек. В дальнейшем их число возросло до 6000. Но о том, кто были остальные 430, мы еще скажем чуть ниже. А пока отметим, что отбор 570 человек из 12 тысяч – это не самое удивительное. Самое страшное и непонятное – участь остальных 95% и 25%. Другие были изгнаны страшным и безжалостным образом из унаследованных от отца имений. И так, что они не могли взять с собой даже движимое имущество и вообще ничего из своих имений. И они должны были идти пешком, зимой среди глубокого снега. Если кто-либо из горожан в городах или крестьян в селах давал приют хотя бы на один час, то его казнили без всякой пощады. Мертвый не должен был погребаться на его земле, но сделаться добычей птиц, собак или диких зверей, свидетельствуют те же Таубе и Крузе. Кстати, странно выглядит в свете этого утверждение Скрынникова о том, что Иван Грозный добился обязательной военной службы дворян не путем насилия, как, мол, принято в азиатских странах, а путем своего рода общественного договора – обеспечить имениями в обмен на службу. Нечто подобное, скорее, стало при первых Романовых, об этом в конце книги. Но не при Грозном, когда никто не имел никаких прав – сословных, имущественных или каких-либо других, когда ни жизнь, ни собственность служилому человеку, как, впрочем, и никому, включая, как мы далее увидим, и опричников, гарантированно не была. Но вернемся к отбору кандидатов в опричнину. Даже при Сталине тех, кто не прошел отбор в училище НКВД, все же не репрессировали за одно это. Так что зря Иосиф Виссарионович Ивана Васильевича хлюпиком обзывал. Вообще, похоже на то, что из трех великих душегубов русской истории, III Петр I, Сталин был, как ни дико это звучит, самым гуманным. Но эту проблему мы еще обсудим, когда речь дойдет до количественного анализа жертв опричнины. А пока, отметив еще, что опричный двор насчитывал 100-200 человек, а потом вырос до 300, столько же насчитывало и пресловутое опричное монашеское братство. Логично предположить, что именно опричный двор в него и входил. Вернемся к первым после введения опричнины репрессиям. Новые казни не заставили себя ждать. Так, 7 февраля 1565 года был казнен покоритель Казани, которого Иван Грозный считал самым опасным соперником в борьбе за власть. Намного опаснее Владимира Старицкого. Александр Горбатый Шуйский вместе с сыном Петром. Иван Грозный не хотел, как он заявил, возвращаться в Москву, пока этот главный изменник жив. Сделал он это только 15 февраля, с тем условием, что теперь вольно ему класть опалы на изменников и на пособников, казнить, отбирать имущество, и чтобы при этом духовные не смели надоедать ему просьбами о помиловании опальных. По Таубе и Крузе Горбатого обвинили в попытке узурпации трона. Скрынников констатирует, что при выборной монархии он действительно имел бы большие шансы на корону. Само собой напрашивается сравнение этого условия – класть опалы на изменников и пособников, казнить, отбирать имущество и так далее по своей воле с известным постановлением от 1 декабря 1934 года об ускоренном судопроизводстве над врагами народа без права обжалования приговора и с приведением его в исполнение в 24 часа. Помимо всего прочего, теперь царь занялся исправлением летописей прямо в духе романа Джорджа Оруэлла 1984. Упомянутый не лица переписать сквозь с вычеркиванием имен опальных. Скрынников считает, что это делалось именно потому, что никаких реальных доказательств вины казненных не было. Хотя я не думаю, что это была единственная причина. В конце концов, в виде доказательства могли ведь и вынудить признаться под пыткой. Или, как уже говорилось, царь просто не мог до определенного момента переступить какую-то грань, как Сталин примерно до весны 1937 года. Вернемся к лишенным всего дворянам и детям боярским, несостоявшимся опричникам. Кроме них, уже летом 1565 года знатнейшие русские князья – Оболенские, Суздальские, Ярославские, Ростовские, Стародубские и так далее – были вместе с семьями отправлены в ссылку на Волгу – Казань, Свияжск, Чебоксары. При этом они значительно проиграли материально. Так, сосланные в Заволжье князья – Куракины и Андрей Катырев-Ростовский при поместном окладе в 1000 четвертей получили под Казанью 120-130 четвертей, другие еще меньше. Например, 12 князей Гагариных получили одно крошечное поместье на всех. Для сравнения, в Центральной России помещикам жаловали за службу в зависимости от звания и заслуг от 100 до 350 четвертей. Конфисковали у ссыльных в старых владениях, во всяком случае в разы, а то и на порядок больше. Например, у князя Меньшова Сицкого отняли 4800 четвертей. Через несколько лет, точнее после 1 мая 1566 года, князь простил их и разрешил вернуться, однако большая часть высланных к тому времени уже погибла, и воспользоваться царской милостью смогли немногие. Кстати, сколько таких было всего? Ссыльных насчитывалось минимум 600-700 человек с женами и детьми. А сколько было амнистировано? Мы не знаем, но подозреваем, что немного, иначе об этом было бы широко объявлено официально. А нынешние апологеты Грозного не замедлили бы привести это как пример великодушия. К тому же надо иметь в виду, что ссыльных отправляли на новое место жительства в спешке, часто с применением насилия, не давая вывести имущество. Чуть ли не как при Сталине, от 30 минут до 12 часов на сборы. В итоге, после прощения, бедолаги часто отдавали свои имения в монастыри, ввиду плохого их состояния. Плюс продолжала играть роль неуверенность в будущем. Мы наладим дела, а вдруг имения снова отберут. А теперь главный вопрос. Зачем все это делалось? На него можно ответить, поставив другой вопрос. Кто получал земли как не прошедших отбор в опричнину дворян, так и репрессированных князей? Начнем с того, что проглашенное при введении опричнины не опала всему служилому классу позволяет говорить о том, что царь задумал полную или почти полную смену дворянства и боярства. Примерно так же, как Сталин задумал свой большой террор, как смену Ленинской гвардии своими выдвиженцами, номенклатурой. Кем же заменяли старое боярство и дворянство? Так вот, на землях изгнанных селились опричники. И вот тут начинается самое интересное. Выше я писал о возможном влиянии выходцев из бывшей Золотой Орды на исход политической борьбы в Московской Руси в 1560-х годах. Так вот, национальный состав опричников был, судя по всему, совсем не такой, или как минимум не совсем такой, как мы привыкли думать. Вот для примера писцовая книга Коломенского уезда за 1575 год. Из 300 дворян – 2 грека, 5 новокрещенов. Национальность их непонятна. 6 литовцев и немцев, 105 служилых татар и 3 вдовы татарки. Татар таким образом более трети. Но это 1575 год, через 10 лет после начала опричнины. Как мы далее увидим, национальный состав последней к тому времени станет куда более разнообразным, чем при начале ее. А как обстояли дела в середине 1560 года? Есть основания думать, что выходцев из Орды было значительно больше. Так, Куковенко приводит список помещиков, получивших уделы в Бежецкой и Водской пятинах в 1565-1566 годах, 109 имен, среди которых подавляюще предобладают мусульманские фамилии и имена, а русские имена указывают лишь на православное вероисповедание. И ни про одного нельзя сказать с уверенностью, что он русский. Интересно, что эти поместья запустили в 1571-1572 годах, но к этому вопросу мы еще вернемся. А пока среди многих свидетельств авторов русских и иностранных о злодеяниях опричников обратим внимание на слова англичанина Джерома Гарсея, которого цитирует Коковенко. Своему народу, выделенному мною автором, он противопоставлял отъявленных негодяев. Примерно то же в своем временнике сообщает Иван Тимофеев, а вместо перебитых опричниками вельмож возлюбил Иван Грозный, примечание автора, приезжающих к нему из окрестных стран, выделено мною автором, осыпав их большими милостями. Собственно, вся статья Куковенко – статистический анализ состава опричников с констатацией факта преобладания тюркского этнического элемента. Кстати, созданная Грозным привилегированная личная гвардия, опричная тысяча из детей боярских, подозрительно напоминает тысячу личной охраны великих каганов чингизидов, рядовой которой по статусу был выше армейского тысячника. Есть основания думать, что именно от Чингисхана Иван Грозный это охранное подразделение и заимствовал. К тому же, как считает Изабель де Мадариага, Грозный больше доверял татарам, чем своим боярам, Рюриковичам и Гедеминовичам, так как первые, в отличие от вторых, не могли претендовать на московский престол, то есть это он так считал, и тут он ошибался, но об этом ниже. Сразу оговариваюсь, в отличие от Куковенко, который, по-видимому, является русским националистом и представляет опричнину как подавление русских инородцами, я придерживаюсь евразийского подхода. Ставлю на первое место социальный аспект, но об этом в следующей главе. А пока немного статистики. Не говоря уже о массовом выходе кипчаков на территорию домонгольской со времен Владимира Мономаха Руси, переселение ордынцев на Русь началось еще с 1312 года, после объявления ислама государственной религии Орды, когда его осуществила та часть подданных хана, которая не хотела переходить в ислам. Следующий этап имел место в правлении Василия II Темного 1425-1462 года. Причем тогда общественное мнение возмущалось князем, который татар привел, еси в кормление. В еще больших количествах переселений имело место при Иване III. При великом князе Иване Васильевиче служили царевичи. Царевич Даньяр, царевич Салтанай, царевич Сдынай, царевич Янай, царевич Шиговлей, царевич Петр, царевич Василей. При великом князе Василии Ивановиче Василий III, сын Ивана III и отец Ивана Грозного, правил в 1505-1533. Служили царевич Шиг-Алей Казанский, царь Магмед-Аминь Казанский. После покорения Казани и Астрахани поток этот резко увеличился. Пронина говорит о том, что царь сразу получил себе войско 30 тысяч бойцов татар. Не знаю, так ли это, но летопись перечисляет множество имен, как тюркских, так и русских, причем последние, опять-таки, говорят лишь о том, что переселенцы приняли православие. Так, последний казанский хан Едыгер Махмед уже в 1553 году принял православие и стал Симеоном. Не путать с Симеоном Бекбулатовичем, о котором речь впереди. Куковенко, как мы уже видели, много говорит о том, что царь поддавался чужому влиянию. О том же пишет и Скрынников. Так почему же он не мог поддаться и влиянию ордынских или проордынских, те же есифляне, как мы видели, вполне могли быть таковыми, советников. Но продолжим о переселениях. Царями и царевичами дело не ограничивалось. За ними последовали многие мурзы, уланы, беки и менее знатные люди из их окружения. Происходившие от этих переселенцев фамилии, имеющие тюркские корни, со временем стали восприниматься как русские – Курбатовы, Басмановы, Ахматовы, Щелкановы, не потомки ли того Чолхана Щелкана, которого в 1327 году убили тверичи. Примечание автора. Уваровы, Урусовы, Есиповы и так далее. А теперь вот о чем. Общепринятым считается мнение о татарском происхождении, например, Бориса Годунова. Однако Скрынников считает, что сказание о предке Годуновых, Мурзе Чете, полно исторических нецелесообразностей и не заслуживает ни малейшего доверия. А далее доказывает, что предки Годуновых татарами не были. Коренные костромичи, они издавна служили боярам при московском дворе. Почему же тогда легенда об их татарском происхождении так укоренилась? Может быть, потому, как В 17 столетии, в период преклонения перед Западом, среди русских дворян считалось престижным выводить свои родословные из Западной Европы. Например, Бестужевы считали своим предком англичанина Беста, Тютчевы – итальянца Дудже, Суворовы – шведа Сувора. Так и двумя веками ранее столь же престижно было выдумывать себе родословные ордынские. Вот и Исабель де Мадриага пишет, что в XVI столетии многие русские княжеские фамилии гордились своим происхождением от монгольских царевичей и других знатных ордынских персон. При этом царевичи, ведшие свой род от Чингисхана, превосходили своей знатностью других московских князей и вплоть до угасания династии Рюриковичей считались по знатности следующими за ними непосредственно. Кстати, это не вяжется с утверждением того же автора о том, что царь не боялся претензий представителей ордынской знати на престол. Если власть благоволила золотоордынцам, как после Петра западноевропейцам, удивительно ли, что многие приписывали себе и несуществующее золотоордынское происхождение? Многие из переселенцев, более ранних не при Грозном, были поселены под Нижним Новгородом и Рязанью, где они владели городами Романовым и Касимовым, где имелось целое татарское царство. Интересно, что с 1485 по 1533 года Россия несколько раз посылала Касимовскому царю дань. Другие были расселены по центральным уездам страны, оставив после себя топонимы Татарка, Татаринова, Мурзина, Ханская, Бегишева и так далее. После завоевания России Астрахани и выхода до Каспийское море на Русь стали переселяться ногаи. За ногаями последовали еще одна волна переселений – северокавказская. Так уже в ноябре 1552 года черкасские государи-князи, князь Маашук, князь Иван Елбабзуков и Танашук попросили, чтобы царь вступился за них, а их землями взял себе в холопи и освободил от крымского хана. Однако кавказская волна переселенцев, во-первых, была сравнительно невелика, а во-вторых, как мы увидим, тесно связана с той же Ордой. Переселения продолжались и в дальнейшем. Так что в 1557 году англичане, присутствовавшие на царском перу, отметили, что за третьим столом сидели черкесские князья. Очень большой почет, если учесть, что за первым столом сидел сам царь с детьми и казанскими царями, выделенным мною, автором, а за вторым – митрополит со свитой. Но больше всего было все же ордынцев. Их на том перу в других залах насчитывалось 2000. В 1563 и 1564 годах московское правительство интенсивно оснастилось ногаями, прося у них именем царя людей для своих царских нужд. Так, в 1563 году, то есть до бегства Курбского, к московскому двору прибыло около 2000 ногаев, тогда как после бегства Курбского лишь в сентябре 1564 года 1582, а в ноябре 1383. Доходило до того, что, например, из астраханских тюрем были выпущены люди хана Уруса, схваченные при разбоях в русских землях. С началом Ливонской войны ордынцы изрядно потеснили русских бояр в высшем командном составе российской армии. Вот перечень военачальников. В большом полку Шик-Алей, да бояре князь Михаил Васильевич Глинский, да Данила Романович, да черкасские князи Сибок с братью, да в передовом полку царевич Тахтамыш, да бояре Иван Васильевич Шереметьев Большой, да Алексей Данилович Басманов, да Данила Адашев, а с ними казанские люди из Свияги и из Чебоксар, а в правой руке царевич Каибула и городецкие люди, сииты, князи и мурзы. Армия вторжения в Ливонию уже в 1558 году в значительной мере состояла из ордынцев. Например, в январе 1559 года русская армия во главе с новым татарским командующим Тахтамышем продвинулась до Курляндии. И именно на совести золотоордынцев в большинстве своем были такие акты вандализма, как изнасилованные до смерти женщины, младенцы, вырванные из чрева матерей, расстрелы привязанных к дереву пленников, не говоря уже о сожженных домах и уничтоженных урожаях и нарушении условий сдачи ливонских городов. Русские воеводы Глинские, родственник царя по матери, и Захарьин, брат царицы, как могли сдерживали этот беспредел. Вероятно, воеводам, не являвшимся царскими родственниками, сдержать его было не под силу. Впрочем, под Филином, ныне в Лиянде, в Эстонии. Остатки армии Ливонского ордена 2 августа 1560 года разбил все же Курбский. А вот поход на Полоцк 1563 года с царем же и великим князем в полку царь Александр Сафо-Кириевич, да в большом полку князь Семен княже Дмитриев, сын Палацкого, а с ним сииты князи и мурзы казаки городецкие и царев Шигалеев двор, и темниковские князи и мурзы и казаки, в правой руке князь Семен Касаевич Казанский, в передовом полку царевич Тахтамыш, тот самый, примечание автора, да царевич Бекбулат, да царевы и великого князя бояре и воеводы, в левой руке царевич Каибула, да царевы и великого князя бояре и воеводы, да в левой же руке князи и мурзы и казаки кодомские, в сторожевом полку царевич Ибак. Список далеко не полный, чтобы не утомлять читатель. Отметим только, что кроме царского двоюродного брата князя Владимира Старицкого, персонально отмечены лишь татарские царевичи, из них два крещеных – Александр и Семен, ну еще какой-то Семен Дмитриевич Палацкий, явно не татарин, примечание автора. Куковенко делает вывод, что по мере первоначальных успехов русского, с учетом всего сказанного о 1550-1560-х годах, правомерно поставить вопрос, русского ли, примечание автора. Оружие в Ливонской войне, положение татарских царей и царевичей при дворе продолжало упрочиваться. После поражения русских в 1564 году на реке Уле воеводу Шереметьева, как уже сказано, убили белорусские крестьяне. И это тоже явно вызвано было жестокостями опричного войска. О том, что делалось в Белоруссии, косвенно можно судить по событиям в Прибалтике. Так, псковский летописец свидетельствует, что немцев Выведоша из Юрьева депортировали, примечание автора, а не ведаем за что, бог весть, изменив прямое слово, что воеводы дали им, орфография оригинала, примечание автора. Несколько позже подобное поведение приведет к тому, что крестьянское население Прибалтики, терпевшее утеснение от немецких баронов, прежде расположено было признать власть Москвы, но свирепость, с которой по приказу царя русские или примечание автора, обращались вообще с жителями Ливонии без различия их происхождения, до того раздражила чухон, что они составили большое ополчение и отличались против русских бесчеловечной жестокостью. Но кто это творил? Золотоордынцы? Скрынников говорит о том, что если все войско Грозного насчитывало 31,5 тысячи человек вместе с вооруженными холопами 50-60 тысяч, то служилых татар в нем было всего 6 тысяч. Ну, во-первых, напомню слова Куковенко о переселенцах из Орды на Русь. Летопись перечисляет множество имен как тюркских, так русских, причем последние говорят лишь о том, что переселенцы приняли православие. Если в 1555 году после 2 лет тюрьмы в Новгороде 60 татарских пленников из Казани частично крестились, частично были пометаны в воду, то в дальнейшем крещение перестало навязываться. Во-вторых, как мы видели, в войске, разбитом на Уле, татары составляли более трети, 8 тысяч из 22. Но это официально, а сколько было крещенных выходцев из Орды среди остальных 14 тысяч? То, что я писал о возможных причинах того, почему белорусские крестьяне убили русского воеводу Шуйского, приводя в пример Прибалтику, нуждается все-таки в уточнении. Прибалтика – страна нам все же цивилизованно чуждая. Далее известно, что при взятии Полоцка монахов-бернардинцев изрубили именно выходцы из Орды, разорили костелы и перетопили всех евреев в Западной Двине. Вероятно, тоже они. Вообще все литовские люди, кроме 500 поляков, которых царь отпустил, были выведены в Россию. Однако и католики-бернардинцы тоже чужие, а уж евреев в те времена только ленивый не бил и не грабил. Но чтобы наших родных белорусов довести до такого же враждебного отношения, надо очень постараться. Тем более, что еще совсем недавно при взятии Полоцка именно местная пятая колонна оказала немалую поддержку русским войскам. Например, перебежчики выдали секретные продовольственные склады в лесу. Так вот, не бесчинство ли ордынцев вызвали подобную резкую перемену отношения к русским? Кроме того, говоря о численности боевых частей и о доле в них ордынцам, вспомни, что ведь и чингизиды сначала гнали в бой войска вассалов, а уж потом шли и сами татаро-монголы. Последние составляли также нечто вроде заградотрядов. Впрочем, известно, что по мере расширения масштабов завоеваний чингизидов их армии постепенно превращались в интернациональные. Чевелихин в романе «Память» прямо говорит о том, что не было нашествий, собственно, монголов и татар, а были нашествия интернациональных банд грабителей и террористов. Гумилев, оппонент Чевелихина и апологет завоеваний чингизидов, Но и он признает, что, например, в армии Хубилая в Китае в 1259-1260-х годах монголы составляли абсолютное меньшинство. Кого только там не было. Чжурджэни и северные китайцы, ангуты и тангуты, бирманцы, тибетцы и аннамиты, вьетнамцы, примечания автора, приведенные с юга Юранхадаем, кипчаки и асы, тюрки из Средней Азии и русские, навербованные баскаками. Так может быть, и опричная орда три века спустя тоже постепенно из чисто золотоордынской трансформировалась в интернациональный сброд, укомплектованные тюрками, и русскими, и кавказцами, и немцами. Еще бог знает кем. Например, Горсей говорит, что в начале 1570-х годов в распоряжении царя была огромная армия из поляков, шведов и собственных подданных. О выведенных в Россию литовцах мы уже говорили, о шведах еще скажем. И кошмарили они тоже всех без разбора. И русских, и поляков, литовцев, и белорусов, и немцев, и шведов, и чухонцев, и кавказцев, как мы далее увидим, и татар, и прочих тюрков. Тут необходимо сказать несколько слов о кавказцах и их роли. Хорошо известно, что через год после смерти первой жены Иван Грозный женился вторично, сделав своей избранницей черкесскую княжну Кученей в крещении Марию Тюмрюковну. Менее известно о связях этого черкесского княжеского дома с бывшими золотоордынцами. Так вот, еще одна дочь Тюмрюка – Алтын-Чач была женой казанского царевича Бекбулата, который и возглавил посольство сватовства к Тюмрюку. Бекбулат же приходился родным братом Шейк-Али, бывшему казанскому хану, ставленнику Москвы, после свержения которого Россия в 1552 году Казань завоевала, а позднее Касимовскому царю и главнокомандующему русской армии. Кроме того, Шейк-Али и Бекбулат состояли в близком родстве с последним казанским ханом Едигером, 1553 года Симеоном, жившим после покорения в 1552 году Казани в Москве. Можно еще добавить и то, что еще две дочери Тюмрюка были замужем за ногайскими князьями Тихнематом и Казыем. И кое-что еще, однако, на наш взгляд, и этого достаточно, чтобы понять, ордынские кланы, соединив усилия, сумели женить царя на своей кандидатке, которая на всякий случай была выбрана не прямо из Орды, а, естественно, связанного с последней кавказского рода. Возможно, что и отравление царицы Анастасии и опала Сильвестра и Адашева, на которых попутно и гибель царицы свалили, явились началом этой огромной интриги. Вторая свадьба царя состоялась 21 августа 1561 года. Помимо всего прочего, во время свадебных торжеств произошла зачистка города от посторонних элементов. Москвичам, не имевшим приглашения на свадьбу, и тем более жившим в Москве иностранцам, было запрещено покидать свои дома. Вероятно, для Московской Руси это было необычным явлением, иначе англичанин вряд ли бы стал бы специально об этом упоминать. В дальнейшем москвичам было запрещено общаться с иностранцами. Сразу после свадьбы брат новой царицы, Салтан Кул, в крещении Михаил, был назначен окольничем и главным воеводой в Большом полку и сразу попал в число великих бояр, которых было около десятка на всю страну, став выше многих Рюриковичей и Гедеминовичей. Другие родственники Марии Тюмрюковны получили чины, жены знатнейших русских родов, в том числе из родственников первой жены царя. В то же время многие другие родственники Анастасии Романовны подверглись опале. При этом позиция ордынцев настолько усилилась, что многие боярские роды почти за честь породниться с новым царским окружением или, как Годуновы, выдумать себе ордынские родословные. Помимо всего прочего, Мария Тюмрюковна сама поощряла развратный образ жизни царя. Именно тогда царь, если верить Гарсею, хвалился, что растлил 1000 дев и 1000 его детей, лишены им жизни. Но при этом и сама чуть не каждый день меняла любовников, поощряла она и репрессии. Есть даже точка зрения, скорее всего, преувеличенная, что в значительной мере ей обязана своим возникновением опричнина как таковая.